Сколько раз сталкер уже убеждался. Все так спокойно размышляют о жизни и смерти в зоне, но когда приходит это самое время, время умирать, то никому не хочется. Страшно. А вот она, настоящая смерть. Рич расположился на массивной ветке покореженного дерева, рассматривая в полевой модифицированный бинокль заброшенное здание завода. На дереве получилась отличная позиция с хорошим обзором и удобной выемкой для полусидящего положения. Сквозь пожухлую листву открывался отличный вид на низину, в которой располагался завод. Обычный завод, ничего примечательного, советских времен, частично обрушился, давно уже никто не приводил его в божеский вид. В некоторых местах поваленный забор. Небо рассекало кирпичное, местами просевшее и обвалившееся. Красная труба завода. Чувствовалось запустение и отчужденность. Заметив движение, он увеличил разрешение и сфокусировал четкость на бинокле. Началось. От забора отделилась прозрачная фигура, словно колебание воздуха, и метнулась в сторону темного проема выломанной металлической двери цеха. Забор в некоторых местах был сломан, и Ричард хорошо видел то, что происходило во внутреннем дворе завода. Через секунду туда уже направлялось еще несколько существ. Присмотревшись получше, он рассмотрел сутулый силуэт в тени скрученного и почерневшего дерева. Существо не двигалось, словно выслеживало добычу. Лишь едва заметное движение воздуха, создаваемое щупальцами, опоясывающими рот, и смятая трава выдавали его присутствие. Раньше кровососов пытались выявить с помощью тепловизора, но потом стало понятно, что кровососы – существа хладнокровные и не выделяют тепла. Это удручало, так как создавало большие проблемы. Проведя биноклем по периметру, Рич обнаружил несколько фигур, стоявших примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот так раз! Неужели они имеют склонность к коллективному разуму? Если б сам не увидел, то не поверил. Ведь все утверждают, что кровососы – самостоятельные охотники и обитают порознь, охраняя свои территории. Но это больше похоже на охрану. Уже третий день его квад выслеживал в засаде около завода гнездо кровососов. По оперативной информации, оно должно было находиться именно здесь. Как показал первичный осмотр места, на заводе, кроме старого металлолома и заржавелых станков, не было найдено никаких признаков присутствия кровососов. Но Рич был уверен, что рано или поздно они здесь появятся, и интуиция его не подвела. И вот, это случилось. Значит, не зря он столько времени потратил на изучение повадок этих существ. В последнее время группы в размере нескольких кровососов все чаще можно было наблюдать после очередного выброса. Одна из головных болей долга – кровососы. За последние 3 месяца пропали 23 человека группировки, и каждый раз это было связано тем или иным образом с кровососом. Пропавших находились спустя какое-то время в обезображенном виде. У молодняка при виде такого даже возникал рвотный рефлекс. Одних кровососов объедали полуживыми, разрывая прочный костюм мощными лапами. Бойцы умирали от болевого шока, либо долго мучились, пока смерть не наступала от потери большого количества крови. Других кровососов накалывали на штыри арматуры, ломали ноги или вешали вниз ногами, сдирая кожу и прочая разная гадость. Иногда даже находили полностью растерзанный квад. Это подтверждало догадку, что кровососы могут охотиться в составе нескольких особей. Как правило, следы борьбы были весьма хорошо заметны. Много крови, и стреляные гильзы, обрывки костюмов и сломанное оружие. Одного пропавшего нашли под утро, в полукилометре от лагеря со сломанными ребрами. Его звали Крот. Он рассказал, что во время вечерней проверки натяжных мин вокруг лагеря от кустов отделился кровосос. Резким движением он свернул шею рою и ударил самого Крота мощным ударом в корпус. Так что у последнего вылетело оружие из рук. Долговец ударился о дерево и потерял сознание. Схватив обоих, кровосос поволок их в лесной массив. Бездыханное тело роя кровосос закинул на плечо. Крота поволок за клапан заднего кармана комбинезона. Кровосос был молодым, и сил у него уходило много. Придя в себя, крот стал цепляться за ветви непослушными онемевшими руками. Чувствуя сопротивление, кровосос стал недовольно утробно урчать. Улучив момент, долговец перевернулся на бок и отстегнул задний насильный клапан. Кровосос, сделав пару шагов, остановился и стал разворачиваться в сторону крота. Терять время было нельзя. Из бокового оружейного кармана он выхватил нож и резким движением вонзил в плечо кровососа. Нож вошел в плоть и застрял. Кровосос издал громкий истошный вопль и ударил крота наотмашь. Долговец успел заметить на поясе товарища несколько гранат и просунуть в кольцо одно из них палец. Как раз в этот момент удар и застал его. Он был настолько сильным, что крот отлетел на несколько метров в кусты. Наверное, это спасло ему жизнь. После падения он постарался отползти как можно дальше и закрыл голову руками. Раздался взрыв. На голову посыпалась земля. На помощь рассчитывать не приходилось. Крот отряхнулся и пополз дальше. Проползя метров 15, он заполз под поваленное ветвистое дерево. Получилось неплохое укрытие. Заснуть крот не мог. При вдохе грудь отдавала резкой болью, от которой все внутри сжималось. Дотянуть бы до утра. Ночные шорохи настораживали. Казалось, что кто-то бродит вокруг. И время от времени крот старался не дышать, чтобы не раскрыть свое убежище. Время тянулось медленно. Крот был уверен на 100%, что никто ему не поможет. Ползти до лагеря было просто самоубийством. В то же время помощи ждать ни от кого не приходилось. Даже если бы в лагере и слышали взрыв, то никто бы не стал отправлять группу на поиски двух человек ночью. Слишком большая опасность для отряда. Остается ждать до утра. Крот находился в полудреме, когда услышал тихие шаги. Он задержал дыхание, сомнений не было. Кто-то осторожно пробирался сквозь кусты. Послышалось тихое воркование. Из-за облака вынырнул лунный свет, и крот смог различить силуэт мерзкого карлика, обернутого в тряпье, напоминающее подобие одежды. Карлик остановился в нескольких шагах от дерева и, крутя пухлыми уродливыми руками, начал принюхиваться. Долговец прекрасно знал, что бюреры, помимо сильно развитого обаяния, имеют и телекинетические способности, что позволяет им одолевать противника намного сильнее их самих. Трудно выстрелить в бюрера, когда ствол автомата под воздействием направленной силы описывает невообразимые круги в воздухе и норовит выскользнуть из рук. К тому же, если в тебя при встрече с бюрером не полетело что-нибудь тяжелое, будь то бочка, кусок металла, сломанный станок, еще что-нибудь, то тебе крупно повезло. Крупная особь вполне способна скрутить здорового, крепкого бойца или переломить ему позвоночник. Конечно, плановые зачистки долго имели неплохие успехи, практически с минимальными потерями. Но и без жертв не обходилось. Труднее всего было зачищать крупные гнезда этого вида мутанта. Тем не менее, сейчас был не тот случай, чтобы открыто заявить о себе, тем более без оружия. Крот аккуратно прикрыл лицо рукавом комбинезона, маскируя себя. Ветви, опускавшиеся сверху, практически полностью скрывали его под деревом. Долговец стал наблюдать за бюрером через оставленную узкую щель для глаз. Бюрер стоял, не двигаясь, и звучно вдыхал воздух, время от времени поворачивая голову. Крот старался дышать как можно тише. Иногда ему казалось, будто стук собственного сердца предательски выдает его. Неожиданно в ботинок что-то вцепилось. Он чуть не вскрикнул. «Черт, крыса, не сейчас!» Крот не видел крыс. Здесь, в зоне, стая подобных тварей могла спокойно разорвать человека на части. Бюрер заметил возню и повернул голову в сторону дерева. Затем сделал несколько шагов. Долговец сделал резкое движение ногой. Крыса не отцеплялась. Он проделал то же самое, но сильнее. На этот раз, выдрав клок подошвы, крыса отлетела на несколько метров из-под дерева. Но не успела она упасть на землю, как повисла в воздухе. Завращалась, попискивая, и полетела в сторону бюрера. Тот схватил ее рукой и сильно сжал. Крот услышал хруст костей, и его передернуло. Писк прекратился. Откусив кусок мертвой плоти, бюрер развернулся и зашагал в сторону, откуда полз крот. Стало тихо. Грудная боль напоминала о себе время от времени. Становилось хуже. Он стал периодически проваливаться в полусон-полубред. Заснуть в эту ночь долговец так и не смог. Еще не рассвело. Открыв глаза, крот заметил что-то блестящее под листвой возле сухого кустарника. Что это? Возможно, это оружие? Он прислушался. Нет какого-либо движения. Вроде все тихо. Разве что ветер раскачивает ветви уродливых, пропитанных радиацией деревьев. Собрав все силы, крот покинул убежище и пополз в сторону блестящего предмета. Проползя около 6-7 метров, он смог дотянуться до этого предмета. Сигнальный пистолет. Таким снабжали всех долговцев. Это входило в обязательный боекомплект. Пустой. Наверное, заряды вывалились при взрыве. Хорошо, что сам пистолет не пострадал. Крот поискал глазами. Рядом он нашел клок разгрузки с карманом для запасной ракеты. Ему повезло. Он нашел неповрежденную ракету, зарядив пистолет, он выстрелил. И силы покинули его. В предрассветных сумерках с постовой башни была замечена красная сигнальная ракета, вылетевшая из леса. Поисковый отряд был собран очень быстро. Группа нашла крота в бессознательном состоянии. Он лежал на груди. В руке была зажата ракетница. А за ним на земле тянулся кровавый след. Его доставили в лагерь, очень скоро он пришел в себя. Но проваляться в лазарете ему пришлось довольно долго. После этого случая крот стал легендой. Все стали относиться к нему с большим уважением. Тело Роя с почестями было похоронено на заднем дворе завода. Завода, где располагался штат Долга. Случай с кротом вдохнул новые силы в борьбу с заразой зон. Теперь медлить было нельзя. Любая задержка могла привести к провалу всех операций. Тем более, нужно было учитывать тот факт, что отряды долго поднялись к месту как минимум через полчаса. Рич прыгнул с ветки на траву, мягко приземлившись на ноги. Хотя расстояние до земли было большое, подошва ботинок, заполненная гелием, смягчила удар. Если бы не усовершенствованная структура ботинка, боец наверняка сломал бы ноги. Рич направился к группе. Возле насыпи во враге сидел остальные члены квада. В кругу бойцов царила весьма радушная атмосфера, как будто не на задание, а на пикник пришли. Долговцы рассказывали анекдоты и всякие похабные истории, которые, как правило, заканчивались горячим спором. Лис ковырял ножом буро-оранжевый мох. Даже каждый новичок знал, что этот мох, поглощая и переваривая радиацию, становился зеленым. Из него ученые умели изготавливать антирадиационные пилюли, выводящие радиацию из организма, впоследствии которые поставлялись обратно в зону сталкерам, военным, долгу и самим же ученым, работающим в зоне. В чистом виде мох был непригоден для потребления, но сталкеры довольствовались и малым, несмотря на низкую плату за него, ведь были куда более эффективные антибиотики и медикаменты. Лис был среднего телосложения, и комбинезон сидел на нем идеально, как будто мерки для создания модели снимали с него. Светлые волосы выглядывали из-под капюшона. Атаман, грузный, мощный мужчина с густой бородой, открывал банку саморазогревающейся тушенки. Верхняя часть с жирком аппетитно кипела, распространяя вокруг аромат, от которого урчало в животе. После перемешивания тушенки Атаман занялся нарезкой хлеба. Длинный худощавый мужчина в старом потрепанном маскировочном комбинезоне долго прочищал ствол снайперской винтовки. Рич был более чем уверен, что Спайк в два счета разберется и соберет свою винтовку с завязанными глазами. Среди друзей ходила шутка, что Спайк спит со своей винтовкой в обнимку. А враг, где обосновалась группа, была крайне выгодной позицией. Выемка закрывалась камуфляжной сеткой и была практически незаметна с каждой из сторон. Если не знаешь, что там кто-нибудь есть, просто пройдешь мимо и не заметишь. Пожалуй, неудобным единственным фактором было отсутствие возможности разжечь костер, тем более в засаде. Нельзя было выдавать свою позицию, дежурили по очереди. И когда кто-нибудь был на посту, другие в это время спали. Провизии хватило бы и на неделю, но в последнее время долго начались некоторые трудности с продовольствием, поэтому пайки пришлось несколько урезать. Это уже был третий день, когда бойцы лежали в засаде. Несмотря на равнодушное настроение, Рич видел, что ребятам порядком поднадоело это занятие. «Ну, конечно, скоро разомнемся», — подумал он и направился к укрытию. «Отставить балаган!» — смех затих. Лишь слабое поскрипывание металла по прочищаемой винтовке нарушало тишину. Атаман предложил разделить трапезу. Рич отрицательно мотнул головой. Уже несколько месяцев он воевал с этими парнями плечом к плечу. Не раз они друг другу прикрывали спину. Официальность в отношениях пропала давно. Но все же он еще оставался их командиром. Да и парни не подводили его. Повторять приказы дважды не приходилось. «Так, господа, все происходит так, как я и предполагал. Значит, не зря мы тут с вами траву мяли. Через полчаса будет жарко. Все приготовиться. Мы выследили этих тварей». Рич наклонился к мобильному пункту связи. Его пальцы пробежались по клавиатуре. И он практически моментально связался с лагерем. ПДА был менее надежной связью, без усилителя. Местами не ловил. Тем более сеть была непостоянной. Создавалась периодически аномальная радиационные помехи. МЦС-6 был вполне надежной машиной. По крайней мере, изъянов найти у него Ричу не удалось. «Группа «Центр» слушает!» – послышалось трубку. «Это Грач, как слышно?» «Срочно вышлите все свободные квады на участок Д-17 к заводу «Звезда». Объект засечен. Нужна мощная поддержка. Их много». В трубке что-то затрещало. Ричард инстинктивно отвел трубку от уха. «Рад тебя слышать, сынок. Все-таки ты был прав», — раздался голос Рыжего. «Но не будем время терять. Ребят соберу. Скоро будем. Ждите. Постарайтесь взять завод в кольцо, только как можно тише. Не спугните, судя по всему, у них там улей. Заметано. Вашу позицию вычислим по ПДА. Настройте рации на 23-ю волну». «Как понял. 23-я волна, ориентировка ПДА. Ждем вашего прихода». «Так точно. До связи на месте». Рыжий часто называл Рича сынком. Последнему, конечно, это было не особо по душе, но со старшим не поспоришь. Да и Рич как-то уже начал привыкать к этому обращению. Тут уже, наверное, можно было даже говорить о большом доверии, которое выказывалось не каждому. Между друзьями скорее были братские отношения. Мобильный центр связи смолк. Рич положил трубку. Осталось только ждать. Он развернулся к остальным. Бойцы уже перекусили и завели беседы из серии «Кто виноват и что делать?». «Я дело говорю», — заявил атаман. «Точно правительство свои долбанные эксперименты ставило? Думаете, почему так много оборудования возле лаборатории валяется? Что уже там они изучали, одному только Господу Богу известно. И это только возле лабораторий». Он особенно выделил слово «возле». «А представляете, что там вообще внутри может быть? Откроешь, а оттуда как попрет дрянь всякая, только успевай ноги уносить». «Да», — оживился Спайк, почесывая жиденькую бороденку, образовавшуюся за 2 с лишним дня. «Но ведь мы стреляем наверняка, как правило, в то, что видим. Так уж приходится. А не лазим по всяким лабораториям в качестве наживы. Разве что артефакты иногда сдаем ученым. И то, если что-то знакомое попадется. Они в долгу не остаются. И продукты, и патроны присылают». «Да это все сталкеры всякую заразу тащат. Ладно бы там еще только ученым хабар сдавали. Так они же поганцы. Его из зоны выносят и продают потом на черных рынках втридорога, искусственно расширяя зону. А что потом с людьми случается, которым они артефакт продали? Их уже не интересует. Да и какой в этом толк, если все равно вырученные деньги пропивают или на снарягу новую тратят?» Лис тяжело вздохнул. «Лично я против яйцеголовых ничего не имею. Пускай там изучают свои аномалии, артефакты, прочую муру. Но изучать мутантов всяких – это уже чересчур. Как они вообще умудряются живые экземпляры отлавливать? Уничтожать их надо. В смысле мутантов, не ученых. А то, что сталкеров подкармливают, так это зря. Вот они и носят им хабар. У тех, конечно, свой интерес». «Но не скажи», – подхватил атаман. «Если с другой стороны посмотреть, меньше хабара из зоны утекает. потому что сбыть ученым куда легче, чем из зоны вынести. Шанс большой, что свои же блокпосты по периметру подстрелят. Тут связи нужно иметь, желательно с военными. Как у Рыжего? Улыбнулся Спайк. Примерно. Вот у кого, а у него так, наверное, хорошие связи с вояками. Рыжему дорого стоили эти связи, подхватил Рич. Все обратили внимание на него. Воцарилась тишина. Полминуты спустя он продолжил. Раньше не так все было. У Долга поначалу были проблемы. Группировки враждовали. Причем не так, как сейчас, а гораздо жестче. Как только за километр друг от друга видят, палить начинают. Однажды группа наших шла с задания. Обычная зачистка. Человек 6-7, когда вояки по ним огонь открыли. Кто успел добежать до свалки, схоронился там. И началась у них перестрелка. Военные отстреливались и разразвалин какого-то строения. Долговцы со свалки. Рич сделал паузу. И что было дальше? А дальше они попали под натиск мутантов. После локального выброса возле одной лаборатории волна шла со стороны Припяти. Не зря слухи ходят о многочисленных катакомбах и подземных центрах. Долг располагает кое-какой информацией относительно некоторых из них. Но мы уверены, что это только верхушка айсберга. Остальное скрывается от нас. Возможно, умышленно. Но рано или поздно мы это выясним. Долг, мы ушли от рассказа, вставил Лис. Да, точно. Ну так вот, внимание обеих сторон сразу же переключилось на отражение волны. Мутантов всех мастей можно тут было встретить. Как на ярмарке. Выбирай, какого хочешь зверя. И слепые псы во главе с чернобыльской сукой, Припять кабаны, зомби и прочая мелочь. Бойцы заулыбались. Было видно, они заинтригованы рассказом. Ричард продолжил дальше. Мутанты стали поджимать и вояк, и долговцев. Несмотря на хорошее укрытие, воякам пришлось отступить, так как мутанты стали пробираться в мертвую зону, где выстрелы их уже не могли достать. Кто успел, прикрывая друг друга, отошли к оврагу. Кто нет, достали ножи и перешли на рукопашную. Но продлилась она недолго, пока не появилась химера. Та не бежала никуда, она просто убивала. Убивала ради удовольствия, наслаждаясь запахом крови и криками застигнутых врасплох людей. Машина-убийца. Здесь никакие ножи не помогали. Словно свирепая кошка, химера открывала головы, разрывала плоть, перегрызала горло, раненых безжалостно добивала. Долгу тоже приходилось несладко, их было меньше, хотя численность вояк резко снижалась. Долговцы были вынуждены отступить в тот же овраг на более выгодную позицию, потому что на свалке становилось уже небезопасно. Они уже еле успевали отстреливать близко подобравшихся мутантов. Проделанный маневр позволил отступить к оврагу. Теперь практически бок о бок отстреливались долговцы и военные. Остался последний рубеж, за спиной лес. Но в лесу куча аномалий. И отступать через него при сокращенной видимости зоны обстрела – чистое самоубийство. Тем более в лесу химера в два счета могла прикончить всех по очереди. Пока что на открытой местности был шанс. Бегущий впереди слепой пес, разбрасывающий по сторонам слюну, взвизгнув и подлетев вверх, закружился в воздухе. Его разорвало на множество частей и разметало в радиусе 5 метров. Птичья карусель. В зоне слепые псы в аномалии гибли сотнями, и тем не менее вид выживал и продолжал плодить новых мутантов. Волна медленно продвигалась вперед, напирая все сильнее. Патроны подходили к концу у обоих сторон. Вот разлетелась мощная голова Припять кабана, тело мертвяка, нашпигованное свинцом, продолжало идти вперед, пока с его головой не произошло то же самое. Собаки обладали заниженным болевым порогом, и приходилось тратить не один патрон, чтобы успокоить этих бестий. Кабанов приходилось подпускать поближе, чтобы завалить их с помощью модифицированного дробовика. Это была настоящая гонка. Заверещал ПГА. Пришло сообщение. На подходе. Ожидайте минут через 10. Ричард бегло прочел и, обводя бойцов взглядом, продолжил рассказ. Со стороны строения раздался взрыв. Граната. Из окна второго этажа в прыжке улетела химера. Она ударилась о землю, но не прошло несколько секунд, как она поднялась на ноги, отряхнулась и, обнажив острые клыки, бросилась в сторону людей. Несколько стволов переключилось на химеру, ослабляя оборону против прочих тварей. Приходилось экономить патроны, а мутантов как будто и не становилось меньше. Химера спокойно бежала вперед и, приближаясь к позиции, выкатив свои сверкающие клыки. В глазах огонь. Пули отскакивали от прочного и эластичного тела химеры. Бойцы начали нервничать, чаще промахиваться. К тому же химере удавалось уходить с траектории выстрелов. Внезапно со стороны леса показалась группа из трех человек, одетых в красно-черные комбинезоны долго. Химера была метров 10 от оборонявшихся. 3-4 прыжка, и жертвам пришлось бы не сладко. Один человек из группы остановился, встал на колено, достал из-за спины снайперскую винтовку. Секунда. Короткая вспышка. Пуля, расчертив воздух, просвистела над головами сражавшихся и попала химере четко в глаз. Из выбитого глаза хлынула фонтаном буро-красная кровь. Пуля прошла насквозь через голову. Животное пошатнулось, сделало несколько неуверенных шагов вперед и завалилось на бок. Бойцы воодушевились столь метким выстрелом. Теперь их не возьмешь голыми руками. Все как один были готовы с мужеством принять свою смерть. Биться до последнего вздоха. Но смерть химеры не остановила волну. Мутанты даже не обратили на это внимания. Они перли и перли. Их натиск был мощный. У части бойцов закончились патроны. К оврагу подоспели примкнувшиеся долговцы. Стали активно поливать свинцом бросавшихся мутантов. Завязалась рукопашная, крошились черепа, разлеталась свежая кровь, сильно пахло порохом. С каждой минутой бойцов становилось все меньше и меньше. Уже каждый отбивался, как придется и чем придется. Осталось 4 бойца. Они стояли спинами друг к другу. Двое стреляли из АКМ, один из грозы. Последний отбивался от мутантов мощными ударами с военным тесаком бросавшихся тварей. Гири залетели под ноги, в натоптанное месиво из крови и земли. Боец бросил заклинившую грозу и достал военный нож. Бой продолжался. Мутанты значительно поредели. Пыль стала припадать к земле. И бойцы увидели, что осталось всего тройка припять кабанов и несколько слепых псов. Часть мутантов направлялась в сторону леса, откуда минут 10-15 назад вышли долговцы. Две короткие очереди из АКМ разнесли череп двум припять кабанам. Третья прострелила ноги еще одного животного, после чего в его голову с хрустом вошло лезвие. АКМ замолк, из-за отсутствия патронов и за ненадобности полетел на землю. Один из вояк поймал на свое холодное оружие, вложенное в мощную руку, прыгнувшего слепого пса. Пес заскулил и стал конвульсивно дергаться, пытаясь достать до горла. Военный сбросил пса на землю и раздавил голову ботинком. Еще один слепой пес не добежал до группы. Его прострочила очередь. Оставшиеся псы на время остановились, не добегая оврага. Стали принюхиваться, то опуская, то поднимая голову. Вскоре, развернувшись в обратном направлении, они засеменили прочь. Оставшаяся группа опустилась на землю, не веря своему неожиданному спасению. Ведь уже каждый много раз про себя попрощался с этим светом. Конечно, стрелять друг в друга уже никто не собирался. Оказалось, что выжили 2 долговца и 2 военных. И как еще позже выяснилось, что один из них был каким-то высокопоставленным майором особого подразделения, которых отправили на выполнение одного секретного задания. Военные уже возвращались с него, но на пути им встретились бойцы долга. В то время обе стороны ненавидели друг друга по многим причинам. Вояки шмаляли всех, кого попало, без разбору. И долговцы не были исключением. Опасаясь столкнуться нос к носу, военные решили устроить засады. Преимущество явно было на их стороне, в том числе и численное. Но в перестрелке все обрело довольно скверный оборот. Один из долговцев был рыжий, который тогда и появился еще с двумя со стороны леса. Если бы не эти ребята, никто бы не выжил. Майор попросил Рыжего сопровождать до КПП, подобрал какой-то контейнер, судя по всему, нелегкий, и группа двинулась в сторону КПП. Тогда и начались более-менее стабильные отношения с военными. С тех пор существует договоренность, что никто никого не трогает и чужие дела не лезет. Иногда даже рыжий что-либо выменивает или покупает у военных. Оружие, патроны, сигареты, продовольствие. Ведь это рыжий договорился о поставке новых комбинезонов. Конечно, военные прямого участия в этом не принимали, но в качестве посредников выступили. Так что же? Тогда нам военные не помогут. У них же вертолеты есть. Шарахнули бы, спросил атаман. Объединившись, мы быстро бы расчистили зону от разной нечисти. Я же говорю, есть договоренность, что никто ни в чьи дела не лезет. У военных свои задания. Им дела нет до зачистки территорий. Тем более, ученые этих тварей изучают. Они против зачисток. Военные вон периметром зону отгородили и стерегут. Только непонятно, кого от кого они охраняют. Мир от зоны или зону от мира. «Да!» – подключился Спайк. «Это мы считаем, что чтобы защищать мир от зоны, нужно изнутри искоренять заразу. А у них все наоборот. Окружили все снаружи и бросают все силы, чтобы зона дальше не расползалась. Только что толку? Уже 4 раза рубеж меняли. И еще, наверное, не раз поменяют. Этим вопрос не решить». «Точно!» – подхватил Лис, оборачиваясь к Ричу. «Док, а ведь, наверное, после этого случая долговцы стали кладом ходить». «Верно. Это очень удобно и мобильно. Каждый прикрывает спину друг другу». «Рич, а кто тебе эту историю рассказал? Рыжий?» «Нет, никто мне не рассказывал. Дело в том...» Он сделал паузу. «Что я был тем вторым долговцем, кому удалось выжить. Это нашу группу атаковали военные. И именно поэтому у нас такие с Рыжим отношения». На некоторое время воцарилось молчание. Все 3 слушателей украдкой поглядывали на шрам, который шел со лба до щеки на лице Рича. Шрам был виден особенно хорошо, когда командир зачесывал волосы на бок. Ричард поднялся и, взобравшись на пригорок, устроился в кустах, выросших на краю оврага. Отсюда открывался хороший вид на завод, однако его часть скрывалась в зелени деревьев и была скрыта от взора наблюдателя. Пригорок, метрах 50 от засады, также загораживала часть обзора. «Да, это не на дереве сидеть». Он навел резкость, сомнений не было. Кровососы собирались все вместе для чего-то. «Стоп!» Рич заметил еще какое-то движение в проеме ангара, что-то очень похожее на контролера. «Не может быть!» «Наверное, показалось, контролеры и кровососы – это же несовместимо». Проведя биноклем вдоль забора до пустоши, он заметил фигуру в сером комбинезоне. «Только его еще там не хватало! Убирайся, черт возьми!» Сталкер шел прямиком к зданию завода. Судя по всему, он не замечал происходящего вокруг. Время от времени он кидал гайки с примотанной лентой, проверяя путь на наличие аномалий. «Похоже, новичок. В зоне часто такое происходит. Пару раз с опытным проводником пройдут, а потом считают себя спецами. А многих вещей не понимают. Так и пропадают довольно часто. Вот такие». Рич хотел было закричать или хоть как-то привлечь внимание, чтобы тот повернул назад. Но тогда он был точно обнаружил позицию. И скорее всего провалил бы операцию. А на карту поставлено многое. Жизни десятков таких. Тем более обнаружившие их кровососы просто взяли их бы численностью. Рич нервно продолжал глядеть в бинокль. Не нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать дальнейшую участь бедолаги. Паршивое чувство, когда знаешь, что с кем-то должна произойти беда, но сделать ничего не можешь. Остается только уповать на чудо. Сталкер поравнялся с бетонным забором, ограждающим завод. На плече у него болтался старенький АКМ. Несколько теней метнулось в его сторону, быстро сокращая дистанцию. Сталкер не заметил их. Он приглядывался к чему-то сияющему в траве и через несколько секунд наклонился. Удар пришелся ему в спину и был таким мощным, что бедняга отлетел на добрых 4-5 метров. Осознав, что происходит, он быстро пополз прочь от источника боли. Ноги были парализованы, прозрачные силуэты приближались. Сталкер перевернулся на спину и, передернув затвор, открыл огонь на поражение, Взвизгнув, один из силуэтов приобрел весьма конкретное очертание. Кровосос. Очередь прострочила его туловище по диагонали, от бедра до плеча. Мутант отпрыгнул в сторону. Рожок быстро опустел. Невидимая лапа схватила сталкера за горло. Вторая мощным ударом пробила грудь. Тело упало на землю. Рич опустил бинокль. «Наверное, так и должно быть. Мы убиваем их, они убивают нас». Ему и вправду было жаль сталкера. Это нелепая смерть. Он просто не знал, что сегодня здесь особенно опасно. Хотя он знал, что зона эта само по себе небезопасна. Док не находил объяснения оправдания этой бессмысленной смерти. Хотя любая смерть в зоне бессмысленна. Любая. Он прильнул к биноклю и попытался разглядеть, что же такого увидел несчастный. Но высокая трава скрывала предмет. Было видно лишь слабое свечение. Похоже на какой-то артефакт. Рич перевел бинокль на то, что осталось от сталкера. Господи, что это? Труп начал подергиваться и полуприсел. Изо рта на комбинезон стекала кровь. Затем в таком же положении труп спиной пополз в черную пасть ангара. Конечно, потащили, схватив за голову. Он дернулся от неожиданности, когда сзади над духом услышал голос. «Но как дела?» Рич, обернувшись, увидел стоящего на коленях подле себя лиса. «Какого черта, лис? Ты меня напугал!» «Прости, не хотел. Так что там?» «Плохо дело. Их там много». «Насколько много?» «Пока не знаю. Точно больше десятка. Может, даже несколько». Лис присвистнул. Заверещал ПДА, и на экране стали появляться красные точки, которые группами рассредотачивались вокруг завода. Вот и подмога. Теперь в пределах связи через ПДА можно было следить за ходом операции. Рич настроил 23-ю волну, наушники с микрофоном, очень удобная гарнитура к рации. Теперь Рич мог слышать приказы, которые раздавались командирами отряда. «Седьмой, заходишь с левого фланга. Беркут, берите центр. Пятый, прикрывать наступление. Фолк, Рич и я пойдем с севера». Конечно, никто иной, как сам Рыжий, решил принять участие в операции. Рыжий был старше Рича на добрую дюжину лет. «Сейчас начнется», — подумал Рич. «Сынок, или еще что-нибудь в этом духе?» «Рич, прием! Как слышно? Рич, прием!» «Прием хороший!» — отозвался Рич. Квадам для удобства приписывали числа. Старым и устоявшимся даже давали имена. Систему придумал Рыжий, которая охотно была принята и быстро прижилась в рядах долга. «Как дела, сынок?» «Все в том же репертуаре», — спросил Рыжий. «Пока все спокойно. Судя по всему, их там достаточно много. Десяток или два. Более точной информации нет. Возможно, на объекте присутствуют и другие мутанты». «Что ты имеешь в виду?» «Мне показалось, что я видел контролера, хотя я могу ошибаться». «Черт! Этого нам еще не хватало. Так, ладно, я отправляю к вам группу 22. Ждите». Он сделал паузу. «Всем занять свои позиции. Через 3 минуты штурмуем. Командирам через минуту на ПДА появятся данные сканирования на предмет аномалии. Не вляпайтесь, голубчики, ни во что. Огонь не открывать. Стрелять по моей команде. Всем проверить оружие. На позицию». Было видно, как отряд, сосредоточившись согласно инструкциям Рыжего, судя по всему, будет жарко, раз он пожаловал сюда лично. Спустя минуту, как и обещал Рыжий, шелестя ветками кустов, во враг спустился Квад во главе с Вороном. Ворон – бывший сталкер, решивший примкнуть долгу после потери своих лучших друзей. У него с зоной свои старые счеты. Сток, второй, долго следовавший с Вороном, был его лучшим другом в долге. В отличие от Ворона, Сток был достаточно крупным. На плечах у него висел крупнокалиберный пулемет. Ворон поприветствовал сидящих. Группу замыкали Ярик и Ёж. Оба новенькие, еще не уверенно держались, но зона им уже успела досадить. Тот и другой были друзьями, служили вместе. Деревня, откуда они родом, располагалась в паре километров от границы зоны. Собственно, куда они были отправлены служить. Периодические выбросы гнали мутантов за пределы зоны. Единственное, что их останавливало, так это минные поля и хорошо укрепленная граница в виде колючки, пулеметных вышек и дотов. При более сильных выбросах использовались напалм и артиллерия. Иногда в сдерживании натиска участвовали вертолеты. Но, как правило, вертолеты утюжили мутантов до того, как они подбирались к границе. Тем более, само место, куда были посланы служить Ярик и Йов, было менее опасно. Да и добирались до них мутантов. Немного. Всех их перестрелять было расплюнуть. Вот тогда все и началось. Ночью, когда никто не ожидал. Взорвавшиеся мины. Прорыв. Мощный прожектор высветил стадо несущихся из-за заграждения мутантов. Солдатам еле удавалось сдерживать натиск. Бой закончился. Часа через три, когда уже рассветало. Все поздравляли друг друга, ведь в этот день все стали братьями. В полдень за ними приехал военный джип. Друзья не поняли, что они такое натворили. За что их забирают? В дороге лейтенант рассказал им, что в южнее по границе зоны был мощный прорыв, сдержать который не удалось. Погибли все. Мутанты вырвались и, преодолев те самые пару километров, практически ничего и никого не оставили в поселке. Те, кто выжил, потом рассказывали страшные вещи. Несколько дополнительных миротворческих взводов уничтожили мутантов в прилегающих лесах. Продвижение дальше было блокировано, но ребята потеряли родных и поклялись отомстить за их смерть. Выйдя на нужных людей, они дезертировали в зону и присоединились к группировке ДОВ. Да что там, практически у всех членов группировки был зуб на зону. Всех она так или иначе коснулась. От истории, рассказанных долговцами, мороз шел по коже. Каждый осознавал, насколько бойцы близки друг к другу по духу. Долговцы заняли ключевые позиции, окружив завод плотным кольцом. Специально для операции были подтянут небольшой отряд снайперов. Конечно, в каждом кваде был свой снайпер. Но поскольку долг не располагал большим количеством людей, все снайперы из группировки были включены в штурмовые группы. После дальнобойной зачистки они должны были принять участие в штурме завода, наравне с остальными. Снайперы рассредоточились по огневым позициям. Расстояние до завода от разместившихся квадов было сокращено по максимуму, в пределах скрытности. Заверещал ПДА. На экране высветился желтыми пульсирующими точками засеченные аномалии. В правом верхнем углу начался отсчет. С каждой секундой бурлящее чувство накатывало в желудке. От волнения начинало не хватать воздуха. Усталость, влажное дыхание. Бойцы плотнее прижали к себе стволы. 3, 2, 1. Сразу с нескольких огневых позиций снайперские выстрелы поразили цель. Бетонные плиты забора окрасились в буро-красный цвет. Кровососы с простреленными головами падали на землю, просто раненые, издавали разносившиеся по окрестностям ужасные вопли. Нападение было внезапно, но не прошло и 5 секунд, как возле завода началась возня. «Вперед!» – заревел голос Рыжего в гарнитуре. Он был возбужден. С разных сторон группы открыли огонь. Прикрывая друг друга, квады методично продвигались все ближе к полуразрушенному заводскому зданию. Кровососы достаточно быстро оправились от первого поражения и перешли в контратаку. Из-за забора поднялись резервы. Их стало намного больше. Плотный огонь останавливал кровососов уже на расстоянии 3-5 метров от бойцов. Долговцы только и успевали менять магазины. За забор полетели гранаты, повсюду стрекотали автоматы. Так что закладывало уши. Казалось, кровососы лезут из всех щелей. Мутанты были сильны. Приходилось потратить не одну пулю, чтобы успокоить тварь. К тому же, защитный слой и быстрое перемещение из стороны в сторону путали бойцов. Создавалось впечатление, что долговцы борются с воздушными призраками, которые просвечиваются насквозь. И когда пули попадали в цель, слышалось одобрительное восклицание. Бойцы сужали кольцо, в некоторых местах завязались рукопашные, но подоспевшие со всех позиций группа снайперов поддержала товарищей огнем, прижимая мутантов. Когда начался штурм, снайперское оружие оказалось бесполезным, и хаотично движущуюся цель практически невозможно попасть. Из дыры в заборе появлялись все новые и новые кровососы. Два квада во главе с Ричем и Вороном с двух сторон расстреливали пытающихся выбраться тварей. Один вылез настолько стремительно, что успел прыгнуть в сторону ежа. Тот нажал на спусковой крючок дробовика. Кровосос отлетел на 2 метра и угодил спиной на торчащую из забора арматуру. Меткий выстрел леса положил конец мучениям мутанта. Слева бойцы отбивали атаку из главных ворот завода, на которых в алюминиевом узоре угадывалась облупившаяся от запустения и сырости звезда. Створки ворот скрипели, и было слышно, как пули со звоном рикошетят от потемневшего металла. Один, прорвавшийся кровосос, пытаясь увернуться от пули, угодил ведьминин студень. Раздался истошный рев. Кровосос, теряя силы и пытаясь выбраться из аномалии, теряя прозрачный защитный слой, становился видимым. От аномалии у него размягчались нижние конечности. Ужасная смерть. Врагу такого не пожелаешь. Бойцы не стали дожидаться, пока кровосос в мучениях медленно увязнет в этой жиже полностью. Несколько метких выстрелов в голову избавили его от страданий. «Все-таки в рядах долго еще осталась гуманность», — подумал Ричард, не прекращая огонь по появившимся новым целям. Натиск стал ослабевать, и вскоре бойцы смогли достаточно свободно продвигаться по территории завода. Раненых кровососов добивали без жалости. Здание завода было оцеплено полностью. Штурмовые группы рассредоточились по разные стороны от входа в обветшалое здание цеха. Завод занимал большую территорию и состоял из группы строений, складов и основного здания цеха. Основные ворота в здании цеха были перекошены. Одна створка вывернута так, что половина ворот, завалившись на бок, скрывалась в темноте проема. Около ворот цеха к штурму приготовилась группа Рича и Ворона. К Вадам подбежал запыхавшийся Рыжий. «Ну вот и свиделись, наконец! Завершим это дело!» Все одобрительно кивнули. Рича всегда поражал этот сильный духом неустрашимый человек. Долговец посмотрел на Рыжего, тот подмигнул и добродушно улыбнулся. Все приготовились к захвату. 2 боковых входа из подсобных помещений были предоставлены оставшимся отрядам. Квадфолы и снайпера остались патрулировать территорию вокруг завода. В проем ангара полетели гранаты. Мгновение спустя после взрыва, с уже одетыми наголо приборами ночного видения, Рич и Рыжий быстро нырнули в темноту цеха. Внутри было душно и пыльно. В зеленом свете выступили контуры ржавых станков, оборудования и прочего хлама. Бойцы заняли позицию по разные стороны от входа, ловя в лазерный прицел цель. «Чисто! Все чисто!» По очереди раздалось голоса остальных штурмгрупп. По очереди в здании стали подтягиваться другие бойцы, занимая огневые позиции. Глаза быстро привыкали к полумраку, в цехе не было темно. Свет поступал через разбитые окна в потолке, с которых сыпались пыли и обрывки грязного полиэтилена. Пробивающиеся лучи выхватывали в темноте мрачные железные конструкции. Рыжий с Ричем сняли приборы ночного видения. Теперь они были без надобности. Включились подствольные фонари. Продвигаясь метр за метром, долговцы, прикрывая друг друга, все глубже продвигались в глубину здания. Внезапно сзади вниз полетела массивная балка. Лис успел отскочить в сторону, и балка упала в метре от его ног. Из прогнившей трубы выскочило несколько крыс. Одна из них была настолько крупной, что напоминала скорее кошку, чем крысу, с большим, толстым змеиным хвостом. Лис встал на колено, поймал на мушку крысу и легким нажатием на спусковой крючок дал очередь. Взвизгнув, крыса разлетелась кровавыми месивом в разные стороны по округлому станку. «Что за рассадник?» – сплюнул он. «Как у бабушки в погребе!» Бойцы улыбнулись. Шаря по темным углам, свет фонарей выхватывал голые заплесневелые стены, которые были завалены кучей хлама. Тут же были заброшены грузовик типа ЗИЛ, различные покрышки, какие-то пакеты, пожелтевшие газеты, гаечные ключи, хаотично валяющиеся бочки, надпись на которой давно стерлась, и прочитать надписи на них было невозможно. В одном из углов переливался светло-зеленым светом ведьмин студень. На одной из колонн до самого потолка разрослась белая плесень, трогать которую крайне не рекомендуется. В одном из коридоров мелькнули огни. Методично ухватывающие из темноты пол, стены коридора с обвалившейся штукатуркой. Квады 7 и 5 проникли с левой стороны здания через подсобный вход. Создавая круговые сигналы фонарем и получив ответные, мол, свои, Группа двинулась дальше. Речи не покидало беспокойство. Что-то не так. Неужели тут больше никого не осталось? Надеялись уничтожить гнездо, но на заводе никого больше нет. Да и кровососов они перебили не так уж и много. Впрочем, долговцы любят употреблять слово «достаточно». Все-таки очень странно, вокруг так тихо. Ричарда передернул. Атаман вопросительно посмотрел на него. Тот мотнул головой. Минуту спустя из бокового туннеля вынырнула группа Беркута и присоединилась к остальным. Не сдобровать той твари, которая попадется им на пути. Почти одновременно все прекратили передвижение и стали вслушиваться. Из соседнего зала слабо доносился тихий звук, а скорее даже скрежет, как будто чем-то скребли по полу. Рыжий поднял руку вверх и показал в воздухе направление движения отряда. Квад ворона был оставлен прерывать возможное отступление. Группа Рича и Беркута, возглавляемые Рыжим, стали по очереди перемещаться в соседний зал. Обходя кучи лома, долговцы достигли неширокого проема с облупившейся зеленой краской, на стены которого падало светло-фиолетовое волнующее свечение. Поскрипывание усилилось. На лицах товарищей Рич прочел удивление. Перебегая в полуприседе, бойцы заняли позиции за перевернутыми металлическими столами и оборудованием. В дальнем углу зала дымилась покрышка. Черным дымом слоем копоти покрывала потемневшую колонну. В метрах 5 от костра, ближе к кладам, на кафельном потрескавшемся полу, словно волчок, кружился переливающийся фиолетово-белый шар, от которого исходило свечение. Все устремили взгляд на шар. Рича охватила волнение. Прошла минута, но ничего не происходило. Рыжий кивнул Сэму. Командир квада утвердительно кивнул в ответ и жестом отдал одному из своих людей приказ проверить. Калак достал из кармана гайку и бросил ее в шар. Гайка ударилась в шар, отлетела и осталась лежать в полуметре от крутящегося шара. «Похоже на артефакт, сэр. Проверить!» Сэм стал делать аккуратные шаги в сторону шара, целясь в него из ока. Голова Рича была переполнена мыслями. «Странно, что... Что-то не сходится. Как-то нелепо все это выглядит. Прям какой-то сюрреализм. Откуда этот артефакт?» Сэм уже стоял рядом и, отведя автомат, протягивал к шару руку. «Откуда артефакт?» — думал Рич. «Вот-то кто-то его оставил». Мысль моментально пронеслась в его голове. Сэм уже тронулся рукой до шара и попытался остановить его. В ушах уже начался усиливающийся псионический тонкий писк, от которого начала раскалываться голова. Бойцы, выронив автомат, по одному стали хвататься за голову. «Все назад!» — заорал Ричард. «Это ловушка!» Все было похоже на какое-то безумие, как будто в замедленном фильме. Бойцы бросились к выходу, хватая упавшее оружие. Кто успевал это делать? Кто был в состоянии, за шкирку тащил товарищей, катавшихся по земле и обхвативших руками голову. Сэм, обезумевший, ползал на коленях возле шара. Рич перехватил взгляд Рыжего. «Я его вытащу! Рич! К выходу все!» Рич бросился к Сэму. Рыжий стал помогать выводить бойцов, сделав 2 мощных прыжка. Ричард подхватил товарища за подмышки и поволок к проходу. Спустя 3 секунды из шара разнеслась обширная светоэлектрическая волна, похожая на взрыв. Все озарилось. Рич затащил Сэма за лежащий на боку станок и пригнулся сам, закрыв с собой товарища. Волна прошла мимо. Задев спасавшихся людей, она отбросила их на железяки и колонны. Навстречу долговцам бежал квад ворона. Услышав доносившийся шум, ворон догадался, что это не просто отступление. Бойцам нужна помощь. Долговцы приходили в себя, помогая друг другу подняться на ноги. Некоторые сидели, прислонившись спиной к холодной стене или металлу, пытаясь понять, что произошло. Рич стал приводить в чувство Сэма. Тот тяжело дышал, но глаза его были закрыты. «Срочно в лагерь его!» К ним подбежал Рыжий. Подтверждая слова Рича, он распорядился сразу доставить Сэма к медикам. Когда последнего вынесли из здания, Рыжий обратился к Ричу. «К Как ты узнал, что это ловушка? Ты спас нам всем жизнь. Здесь каждый друг другу жизнь спасает. По нескольку раз на день. Наверное, предчувствие. Но это выглядело как-то уж больно подозрительно. Тем более мы рассчитывали обнаружить здесь гнездо. Но завод оказался пустым. Как будто бы нас тут ждали. И, конечно, оставили сюрприз. Ты не находишь странным, что в дальнем углу костер горел? Из чего бы, если тут были только одни кровососы? Вероятно, кто-то его зажег до того, как они здесь обосновались, возразил Рыжий. Нет, скорее уже во время. Но почему? Стена рядом практически не успела еще почернеть от копоти. Открытое пламя от силы горело час. Но кровососы не используют огонь. Да, но я и не говорил, что огонь развели кровососы. Рич странно улыбнулся. Не считаешь ли ты, замялся Рыжий, всякое возможно, но утверждать я бы пока не хотел, хотя подозрения у меня есть. Старому долго все нечего было возразить. Помолчав немного, он ответил. Возможно, ты прав, но в таком случае это было не самым страшным, с чем мы еще столкнемся. Кстати, что будем делать с ловушкой? Мы же не бросим ее вот так, на погибель одиночек. Она уже не опасна. А про аномалию? Да. А скорее всего, эта аномалия вызвана артефактом. Ты сам видел. Это был шар. Я полагаю, что эти твари используют артефакты как оружие. Оружие против нас. У нас свое, у них свое. Должен признать, у них оно эффективно работает. Я, конечно, видел различные свойства артефактов у наших ученых, но такое, то по сравнению с этим детский сад. Рич ничего не ответил, и Рыжий поднес рацию к рту. Молния, заберите артефакт из зала на обследование и поаккуратнее там. Из соседнего помещения накатывала глухая тишина. Ричард готов был поклясться, что своими глазами туда осторожно прошел суслик. Ричард обошел зал, рассматривая старые странные станки. А ведь когда-то они работали на благо страны. Он взглянул на прогнившую крышу. С проломленных балок капала вода. Но было что-то неестественное во всем этом. Ричард ощущал это всем телом. Вот в чем дело. Вода, стекая с крыши, падала вниз. И пролетая добрых 10-15 метров, образовывала небольшую лужу, из которой дальше утекала в сторону под разбитую плитку. Но вот что было странно, Ричард совершенно не слышал никакого всплеска от падения воды. Он снял перчатки и поставил руку под капель. Ничего необычного. Он телом ощутил стук капель о свою ладонь. В такой тишине он просто должен был услышать, как капает вода. Но нет. Ричард убрал руку и надел перчатку. Стал осматривать зал более внимательно. Ржавые станки непонятного назначения, покрыты ржавчиной, ничего привлекательного. Старые разорванные покрышки, разбитые столы, тиски, закрепленные на край металлического стола, куча проволоки, пустые банки, куски резины, куча тряпья. Тут можно было найти и противогазы, валяющиеся в полном беспорядке на полу, скорее всего разбросанные в суматохе при срочной эвакуации. С тех пор здесь никто не проводил порядок. Стены с выбитой плиткой, за которыми проглядывалась старая выцвевшая краска. Какие-то крючки, возможно, для спецодежды. Неожиданно краем глаза Ричард уловил едва заметное движение. Он резко обернулся. Голые ободранные стены с облупившейся краской. Что это такое? Толкнув ботинком короб, взведя автомат, долговец направился в сторону, где что-то, как ему показалось, двигалось. Рич подошел вплотную к противоположной стенке. По треснувшим плиткам медленно с потолка стекали капли воды, мерцая и искрясь в тусклых лучах света. Долговец поднял руку. Неожиданно поверхность дрогнула, и по стене прокатилась влажная волна. «Вот оно! Я нашел!» – подумал Рич. И громко во весь голос прокричал. «Сюда! Я нашел!» Но не успел он договорить, как почувствовал, что рука проваливается сквозь стену. Это было столь неожиданно, что Ричард не успел сообразить. Рука затягивалась все глубже. По инерции он оперся второй рукой, чтобы оттолкнуться от стены. Но та тоже провалилась. казалось, что не хватает воздуха. Перед тем, как лицо проникло сквозь стену, Рич сделал вдох. Перед глазами все расплылось, непонятные звуки, сильная резкая боль в голове, темнота.